Связь ангины и хронического тонзиллита с другими заболеваниями организма. Давно известно, что в некоторых случаях перенесенная ангина или обострение хронического тонзиллита неблагоприятно отражается на состоянии всего организма. Отчего же это происходит? Как мы уже говорили, в миндалинах, в лакунах при определенных условиях скапливается некоторое количество болезнетворных микробов. Эти микробы, находя подходящие для себя условия существования, не встречая подчас значительного сопротивления, особенно при низкой реактивности организма, могут быстро распространиться и на близлежащие верхнебоковые лимфатические узлы. Узлы припухают, становятся болезненными при ощупывании. Чаще всего на этом воспалительный процесс заканчивается. Но бактерии, находящиеся в самих нёбных миндалинах, в путях, ведущих к лимфатическим узлам, и в самих этих узлах, могут иногда попасть и в общий ток лимфы и крови. Тогда они заносятся этим током в любые отдаленные органы, где и вызывают то или иное осложнение. Но известно и другое. Болезнетворные микробы выделяют токсины, которые всасываются в кровь. В таких случаях тоже нередко страдают сердце, почки, суставы и другие органы. При хроническом тонзиллите, протекающем даже без островоспалительных явлений, часто обнаруживаются различные грубые изменения, а именно очаги размягчения, мелкие нарывы или абсцессы, нередко захватывающие стенки лимфатических и венозных сосудов. Иногда у последних обнаруживаются тромбы, то есть возникает тромбофлебит мелких сосудов. Таким образом, здесь при хроническом тонзиллите имеется инфекционный очаг, который может существовать долго, годами или даже десятками лет. У некоторых людей при хорошем в остальном состоянии организма наступает компенсация. Нет в организме никаких расстройств. Эта форма заболевания, протекающая без осложнений, имеет название компенсированного хронического тонзиллита. В результате того или иного неблагоприятного момента, когда наступает ухудшение общего состояния организма, например, при гриппе, при нарушении общего обмена или вообще при наличии какого-либо другого заболевания, равновесие нарушается, и заболевание переходит в форму, носящую название хронического декомпенсированного тонзиллита. Это бывает чаще всего в результате длительного, годами, постоянного всасывания в организм больного продуктов нарушения обмена в миндалине и распада белковых тел, находящихся в ее толще. Создаются условия как бы хронического отравления, хронической интоксикации организма. При таком состоянии бывают более или менее постоянными недомогания, сердцебиение, ломота в суставах или пояснице. Больных нередко направляют в терапевтические стационары с подозрением на затянувшийся септический эндокардит, ревмокардит и тому подобное. Однако конкретных данных, соответствующих предположительному диагнозу, при детальном обследовании у них не обнаруживается. Из-за отсутствия или понижения работоспособности больные становятся подчас на долгое время владельцами больничных листов. Находящееся в лакунах содержимое, состоящее из гноя, микробов, продуктов распада, токсинов, может поступать в большом количестве в кровь. Образуются так называемые ворота инфекции. В результате этого микроорганизмы или их токсины оседают чаще всего в таких органах, как сердце, почки или суставы, вызывают то или иное новое заболевание, а именно эндокардит, нефрит, пиелит, артрит, а иногда и общее заражение крови – сепсис. Тут же возникает новое заболевание, связанное с хроническим тонзиллитом. Если же у больного уже имелось какое-либо другое заболевание – базедова болезнь, бронхиальная астма и прочее, то в этих случаях хронический тонзиллит, изменяя реактивность организма, может дать особо неблагоприятную окраску течению заболеваний. Это часто снижает эффективность даже правильно проводимых лечебных мероприятий.